Барон Хиндж – прямой потомок тех, кто когда-то, очень давно, был моим надежным деловым партнером и союзником. Его прапрадед торжественно поклялся обеспечить мне защиту и поддержку, но в самый критический момент его потомок хладнокровно решил меня просто прикончить. И теперь вы жаждете отомстить за старые обиды. Хочу справедливости, Рик. Настоящей справедливости. 12% от всех доходов бранства – это далеко не просто большие деньги. Это реальная возможность кардинально влиять на судьбы десятков тысяч людей, развивать прорывные технологии, строить светлое будущее для следующих поколений. Барон же цинично использует все эти колоссальные ресурсы исключительно для собственного безудержного обогащения и удовлетворения своих прихотей. Дарс озабоченно нахмурился, а чем клан Зиталар принципиально лучше в этом отношении? От автора. Уважаемые читатели, если вам нравится книга, сообщите об этом автору, поставьте лайк. Глава 15. Наисса Зиталар, прежде всего расчетливый прагматик, задумчиво ответил Кадр. Ей действительно нужны прибыль и политическое влияние, но она прекрасно понимает, что для достижения долгосрочных целей совершенно необходимы устойчивое развитие и социальная стабильность. Барон же привык думать исключительно о сегодняшнем дне и сиюминутной выгоде. Корабль мягко и почти неощутимо начал набирать скорость для прыжка в гиперпространство. Кадр обратился к старику, стараясь звучать как можно более спокойно, а что будет с нами после окончания совета? Предполагая, конечно, что все пройдет строго по заранее разработанному плану клана Зиталар. Наисса лично обещала обеспечить вам совершенно новые документы и полностью безопасный вылет из системы на любом корабле по вашему выбору, ответил. Плюс весьма солидную денежную компенсацию за все причиненные неприятности и потерянное время. Вы искренне верите ее словам? Очень хочу верить. Альтернатива выглядит слишком мрачной даже для моего воображения. Ларс неслышно подошел к нашему столику, двигаясь с характерной грацией опытного военного. «Господа, через час точно по расписанию состоится прыжок в гиперпространство», — сообщил официальным тоном. «Настоятельно советую хорошенько отдохнуть, завтра нас ждет чрезвычайно тяжелый и, возможно, переломный день». Ларс спросил у него, что вам известно о текущей ситуации в системе Хиндж. «Кто еще из влиятельных игроков уже прибыл на совет?» «Все основные кланы и крупные торговые дома уже давно на месте и активно зондируют почву», — ответил командир. Плюс многочисленные представители имперских специальных служб там же на станции, они, как всегда, преследуют свои тайные цели. Барон существенно усилил охрану станции и ввел дополнительные меры безопасности, но все это его определенно не спасет, если влиятельные кланы коллективно решат, что он совершенно не справляется со своими обязанностями руководителя бранства. А каковы наши реальные шансы на успех? Всецело зависит от того, насколько убедительно и красноречиво Кадр сумеет представить собравшимся свои веские аргументы, честно признал Ларс. И от того, сколько именно кланов в итоге поддержат нашу позицию и выступят против барона. После этих слов он покинул салон вместе с Кадаром, оставив нас с Дарсом наедине со своими мыслями. «Теперь дороги назад определенно нет», — констатировал Дарс с горечью. «Дороги назад не было уже очень давно», — ответил, на всякий случай проверяя надежность креплений на Жамарине. «С того самого момента, как мы на планете согласились взять Кадара на борт нашего корабля». Следующие несколько напряженных часов прошли в тщательной подготовке к предстоящей сложнейшей операции. Ларс провел исчерпывающий инструктаж для всей охраны, во всех подробностях рассказав о детальной планировке огромной станции барона, потенциальных угрозах и заранее проработанных путях экстренного отступления. Главное и незыблемое правило, особо подчеркнул он, обводя взглядом всю группу, ни при каких обстоятельствах не отходите далеко от Кадара. Если внезапно начнется стрельба или возникнет любая другая опасная ситуация, ваша первоочередная задача, любой ценой, не считаясь собственной безопасностью, доставить его живым и невредимым в зал совета. Только там мы окажемся под защитой и в присутствии всех кланов, он будет находиться в относительной безопасности. А что делать, если там кто-то попытается его убить еще до того, как он получит возможность выступить? Практично поинтересовался Дарс. Тогда, без всяких сомнений, убиваем нападающих, предельно просто ответил Ларс. У нас есть официальное разрешение на неограниченное применение любого оружия для защиты членов дипломатической делегации. Крайне удобно, саркастически заметил в ответ. А кто именно выдал столь щедрое разрешение? Сам совет кланов на основании древних соглашений. Каждый уважающий себя клан имеет неотъемлемое право на полноценную вооруженную охрану всех своих официальных представителей. Это означало, что на станции барона в самое ближайшее время окажется множество прекрасно вооруженных людей с официальными полномочиями на применение силы. Поистине гремучая и взрывоопасная смесь, особенно учитывая накал политических страстей вокруг предстоящего голосования. Наш корабль вышел из гиперпространства точно по заранее составленному расписанию, и на внешних камерах мне стала отчетливо видна знакомая система Хиндж с ее характерными астероидными поясами и, конечно же, самая большая станция Хиндж Прайм, ослепительно сверкающая с многочисленными яркими огнями в бездонной космической пустоте. «Вот мы и вернулись в родные края», — мрачно заметил Дарс, не отрывая взгляда от экрана. Только теперь мы здесь не долгожданные гости, а потенциальные враги», — добавил я с плохим предчувствием. Кадр медленно подошел к большому обзорному экрану и очень долго молча смотрел на величественную станцию. «Ровно 200 лет назад впервые я прилетел в эту систему», — тихо произнес он, молодой, полный грандиозных надежд и амбициозных планов. «Искренне думал, что обязательно найду здесь верных союзников. Сегодня возвращаюсь сюда уже седым стариком, чтобы, наконец, закончить то дело, которое начал в те далекие дни. Искренне надеюсь, что на этот раз у вас все получится», — сказал Дарс. «Обязательно получится», — твердо и решительно ответил кадр. «Просто потому, что у меня больше нет никакого выбора». Связь с диспетчерской службой огромной станции была установлена через несколько минут ожидания. «Крейсер, беспощадная звезда, вы входите в суверенное космическое пространство Бранства Хиндж», — раздался строго официальный голос дежурного диспетчера. «Немедленно назовите истинную цель вашего визита и подробный состав прибывшей делегации», —